Глава 62. Росрест. Мне потребовалось несколько минут, чтобы привести мысли и чувства в относительный порядок. Хотелось бы еще куда-нибудь деть непрошенный румянец, но тут я над собой была совершенно невластна. А еще хотелось как-то насолить этому наглецу. Я за него тут переживаю, а он там спит. В голове тут же сложился коварный план съесть все сладкое, что подали на десерт. Я приподняла пару куполообразных крышек в поисках средств отмщения и вынуждена была прийти к выводу, что даже при особом желании притворить в жизни план не удастся. Я столько сладкого чисто физически даже из вредности не смогу съесть. Правда, когда отпущенные 10 минут на сборы парню истекли, я уселась за стол и принялась ужинать в одиночестве. Мысленно готовя длинный монолог на тему, как у некоторых вообще, никакой совести. Я девушка приличная и изображаю тут невесту чисто из любви к... чему-нибудь короче. В общем, когда, наконец, послышались шаги Нолана, я набрала воздуха в грудь, чтобы высказать парню все и оптом. Но когда дверь распахнулась и я увидела некроманта, то вместо «Нолан, ты подлец!» у меня вырвался смешок, эдакая легкая хихи, с каждым мгновением все больше превращающийся в хохот. Зеленые глаза опасно прищурились, но я была не в силах комментировать. Просто махнула парню в сторону зеркала, висящего на выходе из покоев, а сама сложилась пополам от смеха. Суровый некромант Нолан Хайрат неумолимо и безудержно сверкал. От зеркала раздалось глубокомысленное «хм», и я с трудом отдышавшись сказала. «Ты бы хоть спросил, каким флаконом пользоваться?» «Я не собирался пользоваться никаким», — парировал Нолан, рассматривая в зеркале свое суровое сверкающее лицо с разных сторон. «Но ты так плотно заставила ванную своими бутылками, что неудивительно, как один из них оказался в чаше для купания». «Ну, извини», — не слишком искренне произнесла я, наблюдая за парнем. «Тут надо отдать должное, Нолан не стал на меня ругаться, что я оккупировала все его жилое пространство, лишь тяжело вздохнул». «И долго я буду походить на девицу на выпускном балу?» «Понятия не имею», — честно отозвалась я. От такого заявления парень аж оторвался от созерцания своего сверкающего лица и всем корпусом развернулся ко мне. «Не понял?» «Ну...» — замялась я. — Ты много пролил? — Все. Спокойно отозвался некромант. — Все? — ахнула я, подскочив на ноги. — Как все? — Как проливаются мелкие бутылочки при падении. Пожал плечами Нолан. Я подскочила к парню, схватила его лицо руками, наклонила к себе и заглянула в глаза. Зрачки тут же расширились, но я на это не обратила никакого внимания, оттянула нижние веки, а затем скомандовала. — Покажи язык! — Ты меня игнорируешь, — пророкотал Нолан. — Язык, говорю, покажи! Топнула я сердито. Некромант послушно показал язык. «Ух!» — выдохнула я, отпуская голову парня. «Жить буду?» — весело поинтересовался некромант. «Дурак!» — воскликнула я, стукнув по груди кулаком. «Ты хоть представляешь, какую дозу успокоительного принял? И можно было бы полк вырубить!» «Всегда знал, что женская косметика — жутко опасная вещь!» — хмыкнул Нолан. Я кинула на парня сердитый взгляд, не оценив шутку. «Это высокий концентрат, его нужно добавлять по капле!» «Я понял, понял!» — миролюбиво отозвался Нолан. «Хорошо, что я некромант, да?» «Ты не некромант, а неуклюжий умертвие», — огрызнулась я. «Тебя полсеребрушки за флакон». «Хорошо», — легко согласился парень и спросил. «Есть-то будем, или ты уже все съела?» «Ты успел буквально в последнее мгновение», — буркнула я и вернулась за стол. Но он же еще раз кинул на себя взгляд в зеркало и хмыкнул. «Это будет действительно блестящий семейный совет». Я же в ответ застонала. С этими артефактами я совсем забыла про причину своего здесь пребывания. Некромантский слет. На котором, кажется, будет принято решение притопить в местном болоте одну, не в меру барахлистую девицу, упихавшую в дорожный сундук все самое нужное и флакон с расслабляющей пеной для ванн.